«Проверь, все ли в порядке в больничном крыле с костеростом», — посоветовал я. «И куда он опять влезет?» — обреченно спросил Северус. «Травма на квиддиче», — ответил я. «Мы допили чай, попрощались, и я ушел к себе. Матч в Измере, как обычно, собрал весь стадион, разве что на головах не сидели. В самом матче самым запоминающимся был только момент, когда Гарри стал ловить снитч. Вот он тянет руку, после чего ему прилетает по этой руке Бладжером. Хруст был слышен даже в Хогвартсе. Но Гарри, лев, так что доиграл до конца, схватив снитч другой рукой. Легкая вспыхнет в мяч, и он успокаивается. Наверное, Локхарт решил поиграть в доктора, но вместо лечения удалил Гарри кости в руке. После чего флегматично заявил, что-то пошло не так, сдал Гарри на руки команде и ретировался. Пока Гарри отлеживался в больничном крыле, окаменел Колин Криви, который пытался принести гостинцы в герою. Так что, когда Гарри вышел из больничного крыла, все внимание обратилось к нему. Замок гудел, версии рождались одна бредовее другой, но самые худшие им верили. Маги – ленивые существа, им требуется тот, кто решит все за них, а в случае проблем, все можно на него свалить. Как мне жаль, что им стал Гарри. Глава 11. Дуэльный клуб. Спустя неделю, как окаменел Криви, на доске объявлений в гостиных появилось сообщение об открытии дуэльного клуба. Вороны пришли все, так как считали, что организатором данного действия выступил наш декан. С других факультетов пришло также немало студентов. Я же отгородился от всего общего возбуждения и уединился на скамейке с луной, которая села мне на колени. На нас посмотрели с усмешкой и вернули свои взгляды к дуэльному возвышению. Я же приобнял луну и, периодически проводя по ее волосам, тоже стал смотреть на сцену. Если в моем мире волосы были просто объектом красоты, то в магическом мире волосы – показатель магической силы. Недаром у великого светлого такая борода, или волосы Люциуса, который тоже является весьма сильным магом. Коса Флитвика, воронье гнездо Гермионы, которое после нашего разговора об иерархии стало поменьше, гулька МакГонагалл, все это тем или иным образом говорило о силе данного мага. Даже меня это не обошло стороной. После эксперимента с ядром волосы стали расти, так что на данный момент я имею косу до пояса, чем заинтересовал некоторых особ прекрасного пола. Подходите ближе. Всем меня видно, всем меня слышно, начал вещать с возвышения Локонс. По моей просьбе директор организовал этот клуб. Ассистировать мне в этом деле будет профессор Снейп. После этих слов Северус поднялся на возвышение. Его лицо обычному человеку показалось бы просто маской, но змеи и я видели, что профессор недоволен, но находится в предвкушении. Дальше Северус великолепно протер Локонсом пол, использовав один экспеллиармус. После того, как Локонс поднялся, всех стали делить на пары, и начался хаос. Одни кидались друг в друга заклятиями, другие перешли от палочек к кулакам. Мне же в пары достался драка. Мы поклонились друг другу, отошли на нужное расстояние и стали любезно кидать друг в друга заклинания. Драка, хоть и был пустозвоном по жизни, в дуэльной практике предпочитал осыпать противника заклятиями непрерывно. Однако он не учел двух вещей. То, что его заклинания либо попадали мне в щит, либо пролетали мимо, так как я не стоял на месте, и то, что поливая меня непрерывно, он быстрее устает. Вот он начинает замедляться, и поток заклятий ощутимо слабеет. Не желая упускать такую возможность, я кидаю два заклятия. От первого он отступает в сторону, чтобы тут же попасть под второе. В итоге его палочка прилетает ко мне. Я поклонился ему, он поклонился в ответ, и я отдал ему его палочку. Вскоре профессорам надоело смотреть на то, что большинство ничего не знает, и они прекратили сие безобразие. Все ушли с возвышения, и на него вызвали Гарри и Драко. Сначала заклятия были нормальные, затем Малфой решил всех удивить и призвал змею. Локонс попробовал ее убрать, но лишь подкинул в воздухе, еще больше разозлив. Гарри попытался приказать змее успокоиться путем Парсилтонга. Змея-то успокоилась, но Джастин его потуги не оценил и со всех сил рванул на выход. «Инкарцера», — произнес я, и Джастина спеленало веревками. «Вингардиум Левиаса», и Джастин вернулся на свое место. «Коллапортус», и двери большого зала закрылись. «Мистер Стоун», — удивился моим действием директор. «Директор, вы могли тоже так сделать, но не стали. Так что теперь не вмешивайтесь», — ответил ему я. «В магическом мире специально не хотят думать своей головой и решать все самостоятельно. Нет, давайте все дружно выберем того, кто со всеми нашими проблемами разберется. А если он ошибется или откажется, то можно его обвинить в предательстве. Скажите, что я не прав». После этих слов головы опустили даже преподаватели. «Гарри, подойди ко мне», — обратился я к нему. «Гарри как сомнамбула подошел ко мне. Этот человек спас вас от Волан-де-Морта». На этих словах все вздрогнули. «Он сделал то, что не могла вся магическая Англия. А теперь он превратился для вас из героя в козла отпущения. И из-за чего? Его нашли на месте преступления, и этого стало достаточно, чтобы его обвинить, а о его мнении кто-нибудь спросил?» На этих словах многие недоумевающе посмотрели. «Ну да, проще сразу обвинить, чем проводить расследование. Ладно, проблемы ваши, решать вам. Гарри Джеймс Поттер, по праву магического спора я требую от тебя принесения клятвы о том, что ты не виновен в этих нападениях и о том, что ты говорил змее. Да будет так», — завершил я слова просьбы, и нас с Гарри окутало сияние, которое принудит его сказать это. «Я, Гарри Джеймс Поттер, клянусь своей магией, что не виновен в нападениях на окаменевших учеников, да будет магия мне свидетелем и судьей». «Люмос», — произнес он, и на его палочке загорелся огонек. «Нокс», — потушил он огонек. «Змею я просил успокоиться и не трогать Джастина», — закончил Гарри. «Еще возражения будут?» — поинтересовался я у зала. На меня смотрели с неверием, шоком, обидой, злостью, интересом. «А почему Гарри не принес клятву о том, что не является наследником Слизерина?» — послышался окрик из толпы. «В ней нету смысла, Т.К., он им является», — сказал я и получил в ответ ошарашенные взгляды студентов, которые стали отходить от Гарри. «Мда, как все запущено. Драко, вот ответь мне, что получает тот, кто победил на дуэли?» — обратился я к слизеринцу. «Честь, часть магической силы и, возможно, титул, который имел побежденный», — на автомате ответил тот, после чего замолк и ошарашенно уставился на меня. «Ты хочешь сказать, что магия приняла нападение лорда на Гарри, как дуэль, в которой лорд, поверженная сторона, закончил за него я? Это ничего не доказывает», — воскликнул Джастин и тут же стушевался под взглядами преподавателей. «Мистер Финч Флетчли, да будет вам известно, что если бы Гарри Поттер на самом деле совершил данные преступления, то магия наказала бы его после принесения данной клятвы», — просветил Джастина директор. «Мистер Стоун, благодарю за данные меры и слова, но можно ли было это сделать помягче?» — обратился он ко мне. «Профессора, поймите, в магловском мире за клевету можно попасть в суд. Здесь о слове клевета даже не слышали, иначе в суде оказалась бы половина Хогвартса», — ответил я. «Все, можете расходиться», — произнес директор. «А вас, мистер Стоун, жду у себя в кабинете. Пароль Сникерс», — сказал он, и все стали расходиться. «Стоун, ты псих», — припечатал Драко. «Драко, я скажу тебе одну вещь, а верить мне или нет, решишь ты. Согласен?» — спросил я, на что он кивнул. «В семьях аристократов с молоком матери постигаются законы этого мира, в том числе и понятие долг жизни. Я прав?» — в ответ настороженный кивок. «А теперь представь, что человеку этот долг должна вся Англия». «Дошло». В ответ Малфой побледнел и ретировался. Я же вздохнул, чмокнул пробегавшую мимо Луну и поплелся к директору. Гаргулья не впечатлила, как и лестница-эскалатор. А вот кабинет директора напомнил мне гнездо сороки. Все блестящее, к себе. Так и тут, посреди всего этого сидит директор с фениксом рядом. «Присаживайтесь, мистер Стоун», — кивнул мне на стул хозяин кабинета, и после того, как я сел, он продолжил. «Признаюсь, я удивлен вами. Вы здесь только год, а уже поставили на голову весь преподавательский состав. Я вижу, что вы делаете, я не вижу только причины. Можете ли вы сказать мне ее?» Он посмотрел на меня, сложив руки домиком. «Директор, я не знаю по поводу волшебного мира, но у нас с детства принято слушаться старших и следовать правилам. Здесь же я вижу нарушение этих самых правил, причем не абы кем, а самим Альбусом Дамблдором, человеком, который эти же законы и издал. Или же вы следуете по принципу, что не позволено собаке, позволено слону?» — парировал я. «Признаю, я согрешил и не раз», — сказал директор и закрыл лицо руками. «Думаете, мне от этого легче? Я устал от этого, но не могу по-другому. Ради высшего блага я должен подготовить Гарри к сражению с темным лордом», — признался он мне. «Эх, директор, говорить о том, чем выложена дорога в ад, я не буду, надеюсь, вы в курсе», — сказал я и отошел к окну. «Я знаю о том, что находится в Гарри, и о том, что вы приготовили для него». На этих словах директор в неверии на меня посмотрел. «Да, это так, я видел множество вероятностей того, что произойдет, если все пойдет по вашему плану. Но ни одна из них не заканчивалась хорошо ни для вас, ни для магического мира, сказал я, глядя в окно. Вы пророк, задумчиво проговорил директор, вы сказали, что если Гарри победит Волан-де-Морта, то для меня и магического мира все будет нерадостно. Что вы имели в виду? Вы умерли от заклятия Авады Кедавра, которое в вас выпустил Северус Снейп по вашему приказу. Это произошло на 6 год обучения Гарри. По поводу магического мира точно сказать не могу. В одном видении миры объединились и маглы стали магов изучать, а, поняв, что мы представляем угрозу, истребили. В другом к власти магического мира пришли полукровки и маглорожденные, не знающие законов маги. Они стали ставить свои порядки. Все чистокровные оказались под ударом. Их обирали до нитки, а затем уничтожали. Со смертью последнего чистокровного рода сорвались печати и маглы узнали о нас. Далее, как в первом, поведал я директору перспективы. Но что остается? С обреченностью в голосе спросил директор. Вам ничего. Следуйте своему плану, но настанет момент, и я изменю его. Вот мои условия. Я перестану устраивать подобное, если вы дадите мне 2 раза действовать так, что будет вам неприятно, но не остановите меня, выдвинул я. И еще дайте мне клятву о неразглашении. Что же вы задумали, мистер Стоун? Задумчиво глядя на меня, спросил директор. О, уверен, вам понравится, произнес я в его стиле, на что он заинтересованно сверкнул глазами. Я понял твою осторожность и принимаю твои условия, сказал директор и принес соответствующие клятвы. Так я заполучил еще одну деталь для исполнения плана века. Глава 12. Операция «Гостиная Слизерина». Зелье было готово, о чем я и сказал троице на Рождество. О частичке тех, в кого вы хотите превратиться, позаботьтесь сами, сказал я и передал Гермионе 3 колбы. Здесь на 1 час, пояснил я. Спасибо, Эд, поблагодарили они. И как дела теперь? Поинтересовался я у Гарри, которого после случая с клятвой все простили. Намного лучше, благодаря тебе, ответил Гарри. Но почему я не мог себя контролировать, когда произносил слова? Спросил он, а Гермиона тут же нахмурилась. Гарри, покачал я головой, вспомни наш разговор в конце прошлого года. Ты пришел в больничное крыло и стал отчитывать меня, содрогнулся он. После чего ты успокоился и предложил заключить спор. Тут он закончил, но слово взяла Гермиона. «И что за спор вы заключили?» Обреченно и любопытно спросила она. «Магически», – пожал плечами я. «Условия просты. Если Гарри влипнет в историю не по своей воле, то он должен мне желание», – закончил я. В ответ Гермиона стала говорить с Гарри о его умственных способностях, так что я решил удалиться. «Как я понял, наши детективы решили осуществить вылазку на Рождество», когда в замке останется меньше народа. А так как я сдал уже все экзамены, я решил проследить за нашими головорезами. Я предложил это Луне принять участие в слежке за этими иди-детективами, и теперь мы вдвоем стоим под дезиллюминационными и смотрим на то, как троица опустошает пробирки. После чего мы увидели Крэбба с Гейлом, которые учились подражать настоящим. Гермиона осталась в кабинке, а Крэбб с Гейлом пошли в подземелье. Мы с Луной двинулись за ними. Так мы дошли до подземелий. Но, как я и ожидал, наши герои, дойдя до места назначения, не знали, что делать дальше. На нервной почве произошла перепалка с Перси, который тут что-то забыл. Как бы иронично ни звучало, но их спас Малфой. После чего повел в гостиную. Интерьер гостиной змей завораживал. Зеленый с серебряным, которые покрывали стены и пол, приносили странное спокойствие. У стен стояли шкафы с книгами, горели камины. На мебели, которая стояла идентично той, что в нашей гостиной, урчали коты. Идиллия. Малфой указал героям на диван, а сам сел напротив них. То есть, ты не наследник? Под конец бессмысленного разговора спросил Рон. Конечно же нет, Креп, недовольно отозвался Малфой. А кто по-твоему может им быть? Поинтересовался Гарри. Эх, как хотелось свалить все на Поттера, да только клятва все испортила. Разочарованно протянул Малфой. И где только Стоун ее откопал. Тут время зелья стало подходить к концу и наши герои рванули из подземелий. Прибежали они в туалет уже в истинном облике. А так как мы ушли после последней реплики, то пришли раньше них. Я незаметно отобрал у них палочки, отдал Луне и дал знак, что можно снимать чары. И как прогулка, невинно поинтересовался я, появляясь у них за спиной. Они ожидаемо подскочили и попытались достать палочки, но не найдя их, попятились назад. «Это ищите», — раздался голос Луны, которая поигрывала их палочками. «Гермиона, выходи, я знаю, что ты там и что с тобой произошло», — сказал я кабинкам. Через 5 минут вышла девочка-кошка. Я хоть и был готов к тому, какой она будет, но не настолько. Луна с визгом полезла обниматься с Гермионой, даря ей спокойствие. «Так, вы двое идете в гостиную, палочки отдам декану», — сказал я Рону с Гарри. Они попытались возражать, но, получив по подзатыльнику, поплелись к себе. «Луна, Гермиона, пошли в больничное крыло», — сказал я, на что девочки, не переставая обниматься, согласились. Так мы втроем и дошли до больничного крыла. Помфри все поняла с одного взгляда, отцепила Луну от Гермионы, чему первая была не рада, и уложила вторую на постель, дав сон без сновидений. Затем повернулась к нам. «Кто варил зелье?» Всего один вопрос прозвучал от нее. «Я», — сказал я, — «насколько я понял, зелье нормальное. Проблема в том, что Гермиона добавила волос кошки. Но почему превращение не полное?» — задал главный вопрос я. «Возможно, оно было полным, а Гермиона просто застряла на обратном пути», — предложила Помфри. «Раз варили вы, молодой человек, вам и варить антидот». Я же в ответ кивнул и пошел в подземелье, проводив по пути Луну в гостиную. Зашел в лабораторию, поставил на горелку котел и начал варить антидот, перед этим кинув галеон с Нейпу. «О, об азартных нравах Северуса я лучше промолчу. С тебя рассказ и воспоминания», — сказал Северус и присоединился ко мне. Ночь предстояла быть долгой. Глава 13. Дневник. Антидот сработал, и Гермиона перестала быть девочкой-кошкой, к огромному моему и Луны сожалению, за что и поблагодарила меня, выйдя из больничного крыла. Так как история с оборотным свое отыграла, все вернулось на круги своя. Ну, если не считать случая, когда Гарри поймали на месте еще одного окаменения. В итоге Гарри отправили к директору, где он понаблюдал за перерождением Феникса. Когда я об этом услышал, то на моем лице что-то такое проявилось, что Луна поспешила отвлечь мое внимание на себя. Выслушал предположение шляпы о его близости к Слизерину и получил словесных люлей от Дамблдора. Откуда я знаю, что так было? Все просто. После случая с обороткой я для нашей троицы стал старшим братом, от которого боятся получить, но все равно со мной советуются. Наступил день Святого Валентина. Стоило проснуться, как сразу возникло желание наложить или облевеять на себя, или его низко на все, что попадается на глаза, все было розовое. В прямом смысле. Пол, потолок, стены. Спасибо, что одежду и нас не перекрасили. Я мысленно досчитал до 10, нацепил свою привычную всем маску отстраненности и пошел в большой зал, встретив в гостиной Луну. «Эдвард, меня ждет в этот день что-нибудь особенное?» — лукаво спросила она, идя со мной под руку. Вместо ответа я прижал ее к стене и страстно поцеловал, под улюлюканье со стороны. Однако стоило поднять взгляд, как все испарились со скоростью ветра. Придя в зал, я кивнул троице и пошел за свой стол. На лицах моих однокурсников была та же раздраженность, хоть и замаскированная. Однокурсницы же были на безымянной высоте от счастья. Начал вещать Локонс, что это его идея. На его слова о любовных зельях у отца, я заинтересованно посмотрел на последнего. «Если к тебе все-таки кто-то решит обратиться, можно ли мне будет забрать тело?» С интонацией маленького ребенка, выпрашивающего конфету, спросил я. «Эх, за что мне это?» спросил отец, непонятно, что имея в виду. «А чем вызван такой интерес в материале?» Я с Луной поспорил, что внутренние маги не отличаются от обычного человека, сказал я с исследовательским интересом. «Я анатомию нормального человека знаю, как англичанин, храни королеву, а вот анатомия магов. Тут такие перспективы», протянул я, как кот, попавший в склад со сметаной. «Вот за что я тебя боюсь, никогда не понятно, серьезно ты или нет», признался с ней и выкинул меня из канала. «Про гномов, купидонов и валентинки скажу одно, хаос. Это был самый первый раз, когда я был поражен спокойствием окружающих на происходящее. Но так не могло продолжаться вечно, один купидон догнал Гарри. Про стих песню я промолчу, ТК, это было ужасно». Во всей следующей катавасии мое внимание привлек дневник, который Гарри призвал к себе, после того, как Драко в очередной раз попытался задеть его. Когда все разошлись, я подозвал Гарри к себе. «Гарри, откуда у тебя этот дневник?» – спросил я у него. Гарри быстро огляделся и, отведя нас, где Гарри, там и остальные, в свободный класс, ответил. «Помнишь тот туалет, где ты нас нашел?» Я кивнул. «Так вот, Миртл в очередной раз устроила потоп, что залило даже лестницу. Нам стало интересно, что там такое, и мы пошли туда. Кто-то смыл в унитаз этот дневник». На этих словах он достал книгу в черном переплете. «А я то думал, куда он делся», — пробормотал я и пояснил на потрясенные взгляды. «Каюсь, я веду дневники. В одних я пишу о жизни, в другие — заклинания, в третьи — шутки для Гермионы». После этих слов я ретировался с линии огня, где снарядом являлась чернильница. Этот я вел раньше всех, поэтому он защищен максимально. Закончил я и взял его у переваривающих информацию троицы. Хоть я и солгал, сказав, что это мой дневник, я говорил правду о том, что веду такие. И не я один. У каждого ворона можно заметить подобное, если знать, на что смотреть. С этим же дневником предстоял серьезный разговор. «Меня зовут Эдвард Стоун», — написал я в дневнике, когда остался в гостиной после пар. «Привет, Эдвард. Меня зовут Том Реддл», — пришло в ответ. «Если тебя так зовут, то к чему кличка Волан-де-Морт?» — спросил я в лоб. «И как же ты узнал?» — поинтересовался Том после пятьминутной паузы. «Ты учился в Хогвартсе 50 лет назад, твоими однокурсниками были первые пожиратели, и от этого дневника несет темной магией», — перечислил я. «И что теперь? Сдашь меня Дамблдору или будешь этим шантажировать? Выведаешь мои знания и только затем сдашь», — написал Том не очень ровным почерком. «Слишком просто. Но меня интересует другое. Хочешь ли ты снова обрести тело?» — задал я главный для себя вопрос. «Ты хочешь воскресить меня?» — проступил ответ, который, даже через буквы, фонил шоком и неверием. «Да, я хочу воскресить тебя. Но захочешь ли этого ты?» «Конечно же, я говорю не о воскрешении тела, а о полном воскрешении», — написал я о ритуале, про который прочел из одной книги Северуса. «Полное воскрешение, раздел высшей некромантии», так как он подразумевал под собой воскрешение и тела, и души. Если обычное воскрешение подразумевало получение тела, в которое вселялась лишь частичка души и которая перенимала от хозяина души привычки, повадки, но при этом никоим образом не касалась внешности, то полное воскрешение давало возможность получить точную копию человека. Этот способ применяли те, кто использовал крестражи. Бессмертие, интересно, но со временем надоедает. Так один некромант, разделивший свою душу, решил уйти на покой и придумал этот ритуал. Он убил свою оболочку и позволил ученику провести обряд. Тот справился, и некромант, едва попав в новое тело, рассыпался прахом с улыбкой на губах. Ученик испугался того, что обряд провалился, но, призвав душу учителя, понял, что все удалось. Оказалось, что ритуал имел одну особенность: маг, расколовший душу, возвращался в том возрасте, который считался со дня его рождения до дня проведения ритуала. «Мне нужно подумать», — признался дневник. «Думай, но помни, что я могу тебя воскресить, но могу и упокоить». Как змея собралась в кольцо, которое превратилось в чашу. В чаше находился медальон, но стоило открыть медальон, как из него вывалилась прекрасная диадема. Настолько, что я зарисовал его в своем дневнике. «Ничего не напоминает? Но откуда? Пути магии неисповедимы». «Я согласен», после этих слов меня и дневник окутало сияние, означающее заключение договора. Еще одна деталь пазла встала на свое место. Наутро дневник пропал. Почему пропал? Луна, как верная подруга Джинни, вернула тот дневник, и не смотрите на меня так, это не я предложил. Глава 14. Если о мелочах забыл ты, это не значит, что они о тебе забыли. После пропажи дневника я пару дней делал вид, что все в порядке. Я все так же прилежно учился, обнимался с Луной, доводил Гермиону, варил зелья, в общем, жизнь опять вернулась в рутину. Однако я не забывал, у кого дневник, и в один день подошел к Джинни. Напомни нашему знакомому, что оригинал – это хорошо, но копии для отвода глаз не помешают, прошептал я ей и пошел дальше. Я знал, что Джинни сделает это. Я забыл в тот вечер предупредить Тома о том, что если пропадет хоть один крестраж, то ритуал не будет иметь смысла. Поэтому передал данное сообщение, которого не поймет Джинни, но поймет Том. Время шло, уже наступила весна. Все ждали очередного матча по квиддичу, дабы забыться от суеты перед наступающими экзаменами. Я решил не идти на стадион, так как знал, что матча не будет. Так что я решил сходить в библиотеку и в очередной раз поискать что-нибудь интересное об этом мире. Меня поражала в магах одна вещь – невежество. Каждая книга в магическом мире, кроме романов Локонса, содержала в себе немыслимые знания. Будь это книга по трансфигурации, зельям, чарам, темной или светлой магии, все они несли в себе главное – знания. Знания, которые дают силу. Знания, которые дают власть. Знания, которые дадут тебе все, при условии, что ты умеешь их систематизировать и применить. И что с этим делают маги? Создают библиотеки и заставляют ее сотнями сотен различных книг. Но при этом большинство из них скажет: «Зачем мне знания, свыше того, что я знаю?» Для магов все упирается в один краеугольный камень – родовую силу. Они считают, что, обладая ей, являются сильнейшими. Мои размышления на эту тему прервали своеобразным образом. Я об кого-то споткнулся. Я уже хотел извиниться за инцидент, как замер. Передо мной на полу лежали окаменевшие ученики. Но дело не в этом, а в том, кто это был. Я много раз говорил и себе, и Северусу, что одни изменения канона повлекут за собой другие. Но к такому развитию событий я был не готов. Внезапно передо мной пронесся сегодняшний день, словно я герой фильма «Пункт назначения». Вот я просыпаюсь от того, что все тело напряжено, как у хищника перед опасностью. Вот Луна говорит, что у нее с Гермионой, с которой они стали подружками, какие-то личные девчачьи дела. Вот я говорю им быть осторожнее, на что получаю мелодичный смех Луны, к которому вскоре присоединяюсь и я. Было столько деталей, а я не обратил на них внимания. И теперь я смотрю на Гермиону и Луну, застывших в одной позе. Я не доверяю своим глазам и опускаюсь на колени, дабы убедиться, что не прав. Я ощупываю пульс, вглядываюсь в веки, но все твердит о том, что это правда. Я обнимаю Луну со слезами на глазах, после чего встаю, прикладывая титанические усилия, и собираюсь выпить успокоительного, как осознаю, что кейс оставлен в комнате. Я еще раз смотрю на девочек, лежащих на полу. Я не защитил, я не смог помочь им, начало стучать набатом в моей голове. Я придерживаюсь за стену, ибо ноги меня уже не держат. Я не замечаю, как камень под моей рукой охватывает свечение. Спустя минуту я наконец замечаю его, ибо оно уже охватывает целиком мое тело, но не придаю этому значения. Почему именно она? За что? Чем я заслужил это? Недоумевал я. В тот момент я мог поднять их и отнести в больничное крыло. Я мог отойти в кабинет и переждать приступ там. Я мог позвать преподавателей, чтобы они помогли мне. Я мог бы сделать многое, если бы сумел сдержать себя. Но я не мог. Я чувствовал, как контроль слабеет, словно треснувший кувшин от большого напора воды. Я ввожу себя в подобие транса, чтобы сохранить хоть толики контроля над телом и магией, которая все сильнее толкает меня на второй план. Неосознанно я смотрю на девушек у своих ног и чувства берут верх. «А-а-а-а-а!» Вырывается у меня из груди крик. Контроль утерян. Я больше не осознаю, что происходит вокруг. Я не вижу, как вокруг меня начинает кружиться вихрь чистой магии. Я не вижу, как стены с правой стороны от меня начинают покрывать огонь, а с левой – лед. Я не замечаю, как ко мне возвращается моя прежняя внешность. Все, что я сейчас хочу, либо сдохнуть из-за того, что я не защитил Луну, либо пойти к тому и уничтожить его. Северус волновался о том, что будет, если я забуду принять зелье. Теперь он знает ответ. Мерлин, Моргана, Мордрит или кто там наверху. Пусть Северус поспешит. Глава 15. Выбор. Пов Северус Снейп. Я вместе с другими преподавателями был на внеочередном собрании, как замок тряхнуло. В лицах изменились все и повернулись к Альбусу, ибо только он знал, где именно в Хогвартсе что происходит. Он кивнул нам и помчался, даже странно в его возрасте, в сторону возможного нападения. Мы поспешили за ним, но к всеобщему непониманию и частичному облегчению Альбус повел нас не к воротам Хогвартса, а к библиотеке. Подходя туда, мы все почувствовали ужасную концентрацию магии. Я с Альбусом вышли вперед и дали знак идти за нами, когда мы проверим. Ведь если бы то, что ждало нас, имело предрасположенность к светлой магии, то все решил бы Альбус как светлый. А если бы дело было в темной магии, то я как темный. Однако даже многолетний опыт двойного шпиона не готовил меня к открывшейся картине. На середине коридора стоял юноша, вокруг которого кружился вихрь магии. Стены с правой от него стороны горели, а с левой были покрыты льдом. У ног этого человека лежало две студентки. Но самым странным было другое – ощущение магии. Она не несла ни темный, ни светлый характер. Я уже собрался запустить в него заклинание, так как решил, что это он атаковал девушек, но присмотревшись к личности пострадавших, я понял, что чуть не совершил. Девушками являлись Грейнджер и Лавгуд, а единственным в этой школе, кто бы так отреагировал, был Эдвард. «Эдвард», — обратился к нему я. Он обернулся, и мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не сбежать. Его волосы, которые до этого были светлыми, почернели и теперь казались змеями, как у медузы Горгоны. Его глаза светились, словно у кота в ночи, но в них было столько боли, что хватило бы на весь мир. Он провел по нам взглядом, немного задержался на мне и вернулся к созерцанию девушек. Я понял, что он имел в виду. Пришло время выбора. Я повернулся к Альбусу. «Директор, если вы не хотите, чтобы одна половина школы сгорела, а вторая заледенела, послушайте меня», — обратился к нему официально. Альбус тут же кивнул и приготовился слушать. «Нам нужен кабинет, его инструменты, помощь деканов, чтобы наложить печать. Только так мы сможем его остановить», — выбрал я один из способов. «Тот пергамент, что дал мне Эдвард, содержал в себе различные варианты действий, вплоть до вады». Директор был шокирован моими словами, и я мог его понять. Печать – защитный барьер, способный удержать даже ядерный взрыв, но поставить его возможно только на территории школы и только при использовании сил всех деканов с директором. Единственный ее минус – недолговечность. Пока директор объяснял все Минерве и Филиусу, я пошел к Эдварду. Вихрь напрягся при моем приближении, но пропустил меня. «Эдвард», — сказал я и, положив ему руки на плечи, развернул лицом к себе. «Ты не один, она жива», — начал повторять я эти два фразы как мантру. Вихрь ослаб и вскоре стих, распространение льда и пламени по стене прекратилось. Его взгляд немного прояснился, и я обратился к нему. «Омега». В ответ он кивнул и пошел со мной. Я завел его в кабинет, отдал ему скрипку и вышел из кабинета. Стоило двери закрыться, как мы начали наложение печати. «Теперь он сможет выйти, когда мы решим, что пришло время». Все повернулись ко мне. 15 минут», — сказал я и наколдовал часы с креслом, в которое опустился и закрыл лицо руками. «Северус, что происходит?» — обратились ко мне Минерва, Филиус и Альбус. «Ответ узнаете от него», — сказал я и указал на дверь. «Время пошло. Йенпов, Северус Снейп». После моего крика я не чувствовал ничего. Меня не волновало, сколько я тут стою и что происходит вокруг. Все мои чувства ушли на второй план, дав место у руля только одной – боли. Той самой, что встречает тебя и дарит твой первый крик. Той, что следует за тобой тенью на протяжении всего жизненного пути. И той, что провожает тебя в момент твоего последнего вздоха. Боль, которая видела все, что происходило в этом мире и чему она была причиной. Ради освобождения от нее одни люди превращались в зверей, другие находили в ней освобождение. И сейчас я стоял, не воспринимая ничего, кроме двух девушек, лежащих на полу. Меня кто-то позвал. Я обернулся и увидел Северуса с Альбусом. Зачем они здесь? Я вернул свой взгляд на луну. Сердце болело, в голове звучал голос. Я не защитил. Я не слышал разговоров вокруг. Меня снова позвали, но в этот раз приобняли, даря поддержку. Северус повернул меня к себе и старался успокоить. Немного это помогало. «Омега», — услышал я его голос. Это был его выбор. Что ж, я дал ему его сделать. Я кивнул и пошел за ним, размышляя. Все варианты, что я предложил, были помечены буквами греческого алфавита. Каждый из них был разный, но ни один из них не шел в сравнении с «Омегой». Я вошел в кабинет, принял инструмент и проследил за тем, как Северус закроет дверь. Как только от двери почувствовалась магия, я начал играть. «Омега», — успокоение мелодии, которую я люблю, но и боюсь. Эта мелодия – черная дыра для всех чувств человека. Еще в своем мире я случайно наткнулся на нее, но понял ее значение уже тогда. Эта мелодия вытягивает всю боль, что есть у человека, и забирает ее. Но, так как эта мелодия не содержит фильтра, вместе с плохими эмоциями уходят и хорошие. В конце человек представляет собой пустую оболочку, которую сам решает, чем заполнить. Это Лукса Этерна. Я играл и с каждой нотой чувствовал, как уходит боль, как лицо превращается в каменную маску, а все сознание занимает самая первая эмоция – безразличие. Я сыграл мелодию два раза и отложил скрипку. После 2 минут дверь открылась. Я поспешил выйти из кабинета и закрыть дверь на заклинание. «Вы хотите объяснений?» — сказал я. «Я дам вам их. Только давайте отнесем сначала девушек к остальным». Меня послушали и отлевитировали девочек в больничное крыло. Затем МакГонагалл пошла останавливать матч и разогнала всех учеников по гостиным. После чего мы переместились в кабинет директора. Фауб взглянул на меня и закурлыкал. «Спасибо», — сказал я ему и посмотрел на преподавателей. Разговор начался. Глава 16. «Собирай меня. С чего мне начать?» — спросил я у них. «Кто вы на самом деле и что произошло?» — взял слово директор. «Насчет личности, скажу после клятвы», — предупредил я. «А что случилось?» «Нервный срыв. Магический. Клятву принесли все, даже портреты. Я был впечатлен. Меня зовут Михаил», — представился я. «Позвольте, но если вы Михаил, то где Эдвард?» — удивилась декан Львов. «В возрасте 8 лет Эдвард Стоун упал с лестницы», — сказал я. После моих слов Минерва, Помана и мадам Помфри прижали руки ко рту, а мужчины нахмурились. «В 2020 году я попал в аварию. Я встретил Эдварда и смерть в Междумирье, где она предложила нам выбор. Эдвард захотел к родителям, а я же захотел еще один шанс. Она исполнила наше желание, и вот я тут», — закончил я и развел руками. «Невероятно», — прошептали все, кто был незнаком с этой историей. «Итак, вы из другого мира, обладаете знаниями о нашем и обладаете силой, которая только что чуть не разрушила школу. Я ничего не упускаю», — насмешливо, с нотками истерики, спросил Флитвик, на что я кивнул. «Эдвард, что там произошло?» — спросил Северус, который сидел рядом со мной. «Я много раз говорил об изменениях канона, но сам наступил на свои грабли», — усмехнулся я. «Я знал, что сегодня произойдет нападение, но в моей вероятности пострадали Гермиона и Пенелопа. Вы знали о нападениях и ничего не говорили», — возмутилась Минерва. «Мадам, прежде чем возмущаться, послушайте. В магловской науке есть закон противоположностей, или закон жизни. Прямая сила равна обратной с противоположным знаком. Законом жизни его прозвали, так как жизнь – яркий пример данного закона. Нет ни одного человека на Земле, который жил бы только хорошо или только плохо. То же самое касается и судьбы. Если суждено случиться беде, а ее не было, то на ее место придет другая. Так ответьте же мне, вам лучше, чтобы это был Василиск или что-то другое, но равное ему по силе?» — спросил я в конце своей тирады. МакГонагалл опустила голову после моих слов. «Я вам еще нужен?» — спросил я преподавателей. «Нет, Эдвард, можешь идти, но перед этим возьми», — сказал директор и протянул мне амулет. «Он вернет тебе твою привычную для всех внешность». «Спасибо», — поблагодарил я его и, надев амулет, вышел. Я пошел в гостиную, где меня завалили вопросами о том, что произошло в школе, но, увидев мое состояние, расступились как море перед Моисеем. Я вошел в комнату, взял свой кейс и отправился в больничное крыло. Мадам Помфри с жалостью на меня посмотрела и впустила. Тут уже были Рон и Гарри, которые сидели около кровати Гермионы. «Эд», — удивились они, но, переведя взгляд на соседнюю от Гермионы койку, сказали. «Вот черт», — я кивнул им в ответ и сел рядом с кроватью Луны. Она застыла со смешинками в глазах. Я поправил прядь, которая выбилась у нее на личико, и обнаружил на шее цепочку. С таким же амулетом, как у меня, я обнаружил глазами мадам Помфри и получил кивок. При том срыве вернулись наши внешности. Я снова перевел взгляд на Луну. В окаменелом виде она напоминала мне статуэтку ангела. Я посмотрел на нее минуту, после чего запел. «От края до края, небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты, но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты. Засыпай, на руках у меня засыпай, засыпай под пенье дождя, далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай». Я пел, вкладывая в каждую строчку, слово, даже букву, все чувства, которые испытывал в данный момент. Стыд из-за того, что я ее не защитил, радость из-за того, что она жива, и всю любовь, которую я испытываю к ней. Когда я закончил, то сильно удивился, с Луны слетело окаменение. Передо мной была только спящая девушка. Она открыла глаза, осмотрела палату, после чего кинулась мне на шею. «Мой спаситель», — прошептала она, отстранившись. Тут она взглянула мне в глаза и вздрогнула. Она знала это состояние, поэтому она знала, что делать. «Как бы мы ни сходили с ума, твоя глубина полна меня. Как бы мы ни сходили с ума, мы – одна вселенная. Как бы мы ни сходили с ума, заблуждались, терялись, погружались в себя. Как бы мы ни сходили с ума, удержи меня. Если я упаду, собирай меня ты по кусочкам. Я упаду, собирай меня ты». Я поцеловал ее в ответ и спросил: «И кто кого теперь спас?» Она одарила меня смехом, к которому присоединились все, но тут идиллию нарушили. «Что произошло?» — прозвучал голос Гермионы. Примечание к части. Ария, потерянный рай. Артем Пивоваров, собирай меня. Глава 17. Тайная комната. Как оказалось, моя песня сняла оцепенение со всех жертв. Пробудившимся все объяснили тем, что заклятие временное. Возражений не было. Ту комнату, в которой я брал контроль над эмоциями и магией, прозвали очиститель. Причиной этого послужило то, что, находясь в закрытом помещении, магия впиталась в единственное, что было рядом, стены. Но удивило всех то, что вместе с магией в камень влилась и мелодия. Так что теперь каждый, кто входил в эту комнату, очищался, забывал плохое и хорошее и создавал себя заново. Правда, на двери директор повесил хитроумное сплетение, которое впускало только тех, кто действительно нуждался в этом. Стену около туалета Миртл снова разрисовали кровью, и учителя отправили всех по гостиным. Я же, наплевав на запрет, пошел в туалет Миртл. Та удивилась и обрадовалась моему приходу. «Маг музыки», — произнесла она и поклонилась. «Чем могу помочь? Какая из раковин не работает?» — спросил я и указал на сооружение в центре, которое представляло собой умывальники с зеркалами. «Этот», — указало привидение на один из них. Я кивнул и достал палочку. «Серпенсорте», — произнес я, и из моей палочки появилась змея. Она огляделась и поймала мой взгляд. «Привет, красавица», — обратился я к змее. «Мне нужна твоя помощь. Я понимаю тебя, но ты не говорящий». «Не понимаю», — призналась змея и потрясла головой. «Что тебе от меня нужно? За этим краном проход к великому змею, но пароль звучит на вашем языке, которого я не знаю», — развел руками я. «Да я готова помочь, просто чтобы только увидеть короля. Говори, что нужно прошипеть», — сказала змея, глядя на умывальник, как верующий на врата рая. «Откройся», — назвал я пароль. После этого я услышал шипение от змейки, и сооружение стало двигаться. Все умывальники разошлись на метр друг от друга, а тот, около которого стоял я, ушел вниз. Я подал руку змейке, на которую она заползла, и прыгнул в провал. Минут пять я катился, словно на закрытой горке, но приземление подкачало. Я приземлился не на голую землю, а на кучу скелетов мертвых животных. Встав, флегматично оглядев происходящее и очистив одежду, я поднес змейку на уровень глаз. «Как тебя хоть зовут?» — поинтересовался я. «Ноги», — представилась она. «Я чувствую короля. Нам налево», — произнесла она. Так, через 20 минут ходьбы, мы оказались перед дверью. Ноги снова зашипела пароль, и дверь открылась. Перед нами оказался просторный зал, украшенный по обеим сторонам от двери колоннами. По размерам он был раза в два меньше большого зала, но тем не менее удивлял. На противоположном от двери конце зала располагалась статуя. У ее подножья лежало тело Джинни Уизли. Я подошел к ней и ощупал пульс. «Жива, Том, выходи», — произнес я. «Так ты и есть Эдвард Стоун», — задумчиво произнес призрак, появившись во плоти, поклонился я. «Ты зачем продолжил окаменять после заключения договора?» — спросил я, наколдовывая стул. «Я лишь крестраж из дневника, который способен поглощать силу того, кто во мне пишет, но взамен писатель получает знания змеиного языка. Ты думаешь, это я стоял за окаменениями? Да сдались мне эти ученики», — призрак махнул рукой. «Я остановить ее смог только, когда от тебя подзарядился и усыпил, приведя сюда». «Зависть — сильная вещь», — задумчиво произнес я, глядя на Джинни. «Что мы имеем? Девочка, которая живет в семье предателей крови, причем единственная, не считая матери, особо женского пола, начиталась рассказов о Гарри и влюбилась в него. Тут он приезжает к ним в дом. Растерянность, паника в первые дни сменяются преследованием в последующие. Тут к ней в руки попадает дневник. Казалось бы, белый лист, единственный, кому можно доверить сокровенное. Но дневник оказывается с сюрпризом. Он живой. Из подружек только Луна, да братья. Чистокровные не хотят подходить из-за клейма, остальные из-за цыганской одежды или других причин. В девочке копится обида, зависть, которые она обильно изливает в дневник. И тут он случайно сболтнул о тайной комнате. Почему бы и не воспользоваться? Кошка попалась случайно, но все, что оставалось, придать устрашающий вид. Затем Колин, который слишком часто крутится около ее Гарри. Джастин, который клеветал на героя. Дальше подслушанный разговор, когда Гермиона резко сбежала в библиотеку. Джинни паникует и приказывает Василиску остановить Гермиону. Но то, что попалась и Луна, привело нас к данному времени. Все это я узнал из головы Джинни. «И что теперь?» — спросил Том, наблюдая за моими действиями. «Я исполню договор, говорю я ему. Но, на этих словах Том напрягся, ты напал на мою девушку. Я не могу оставить это без внимания, усмехнулся я дьявольской улыбкой, да так, что Том попятился. И не напрасно, ибо я выпустил свою магию. О, такие анимешные глаза темного лорда стоили того. Он только сейчас понял всю мою мощь. Чего ты хочешь? Произнес он, успокоившись. О, сущий пустяк, ответил я и достал свою палочку. Том Марвала Риддл, за нападение на близкого мне человека магии, связавшего нас договора, повелеваю. Когда ты обретешь тело и душу, ты уберешь рабское клеймо со всех, кроме самых преданных тебе слуг, и убивать вы сможете только в случае угрозы вашей жизни. Да будет так, стоило мне закончить, как нас окутало сияние. Я предупредил, сказал я тому, который кивнул и втек в дневник. Энервит, взмахнул я палочкой, и Джин не очнулась. Поговорим наедине или поднимемся и дадим услышать все взрослым. Эдвард, пискнула Джинни, присаживаясь на стул, который я наколдовал. Джинни, в зависти нет ничего плохого, но никто не доводит до убийства, мягко, но в то же время серьезно произнес я, сделанного не отменишь. Я дам тебе свою палочку и выбор. Ты меня убиваешь, придумываешь себе оправдание и выставляешь себя пай-девочкой, либо ты отбрасываешь палочку и принимаешь то, что я скажу. Закончил я и отдал Джинни свою палочку. Она приняла ее и на пару минут задумалась, после чего отбросила палочку. «Умница», — сказал я, поднимая палочку. «Теперь слушай, Том, тебя это тоже касается», — позвал я его, и он явился. «Сможешь сделать вид, что тебя убили, но при этом просто исчезнуть?» — спросил я, на что он кивнул. «Отлично, значит, так начал объяснять им свою задумку». Они согласились. «Джинни», так как обещала, о том, так как поразился гениальности. Я обставил все так, как было, когда по книге Гарри сюда явился, за исключением одной детали, дневник. Я предлагал тому создать копию, что он и сделал. Я дал в руки Джинни подмену, которую Том заполнил чернилами, а настоящий дневник убрал в специальное отделение кейса. «Готово?» – спросил я Джинни, на что та кивнула. «Слепхейм». Я поймал уснувшую Джинни, положил ее так, как ее должен увидеть Гарри, после чего я поднялся по трубе наверх с помощью чар левитации и обратился к ноги. «Сможешь закрыть?» — на что она кивнула и зашипела. «Умывальники закрылись. Не развеивай меня, с тобой интересней», — произнесла она и обвелась вокруг моей шеи, слившись с воротником. Я кивнул, осмотрелся и вышел из туалета, наказав Миртл не говорить обо мне. Шоу начинается. Эпилог. Канон пошел своим чередом. Джинни спасена, Локонс в Мунга, для опытов, Гарри освободил Добби, которого я позвал служить семье Снейпов. Добби согласился, ибо хоть был сумасшедшим, но понимал, что без волшебной семьи ему не выжить. Луна отнеслась к ноги, как к питомцу, и теперь змея млела от ласки. Наступил прощальный пир. Директор добавил баллов львам, чем привел их к победе. На это я лишь отсалютовал ему бокалом, чем разочаровал многих, ибо все любят скандалы, и показал пожатие плеч Флитвику. Тот усмехнулся и подмигнул. После пира я отозвал Джинни в сторонку на разговор. «Выбирать тебе», — сказал я, — «обливает на те воспоминания, которые делают тебя одержимой, Гарри». На этих словах Джинни отвела глаза. «Или более цивилизованный. Я слышал, что ваша семья в скором времени поедет за границу», — начал я, чем вызвал синдром анимешных глаз у Джинни. «Твой брат, взломщик проклятий, а на тебя повлиял темномагический артефакт. И что мы из этого имеем?» Навел я ее на мысль, что Билл может помочь в этом разобраться, ответила Джинни. 5 баллов Гриффиндору, за смышленность, проговорил я преподавательским тоном, заставив Джинни хихикнуть. Если он не сможет помочь, то сможет подсказать. Спасибо, Эд, сказала Джинни и приобняла меня. Зачем ты все это делаешь? Джинни, посмотри туда и скажи, кого ты видишь? Спросил я у нее и указал на группу студентов, выходящих из зала. Студенты, недоуменно ответила рыжая девочка. Это верно, но, выделил я последнее слово, все они, дети. Как бы они ни играли во взрослые игры, они останутся детьми. Но почему ты опекаешь всех, словно являешься общим старшим братом? Заинтересовалась девочка. Скоро начнутся проблемы в магическом мире, и я хочу, чтобы они не совершили те ошибки, которые совершил я. Кстати, вдруг усмехнулся я, если я для тебя старший брат, то я сейчас накажу свою сестренку за то, что она не собрала вещи, сказал я поучительным тоном, на что Джинни засмеялась, показала мне язык и убежала в толпу. Перед отправкой я решил сходить к озеру. Я сел на камни и задумался, глядя на воду. Какой же выдался год, а ведь впереди еще интереснее. Я наконец обрел покой, но отпустил я прошлое только тогда, когда оно пришло ко мне само. Лена, моя милая Лена, с ее приходом мир заиграл красками. Если раньше от меня можно было увидеть только ироничную или ехидную усмешку, то сейчас я стал более открытым. Боль очищает. Все прошло по плану. Все карты скинуты, но пара джокеров осталась в рукаве. Я приобрел союзников, которые тоже сыграют свою роль, когда придет время. Когда все завершится, Англия встряхнется и вернет былую силу. Магия снова будет витать в воздухе. Сценарий готов, значит, осталась только одна вещь. Правильно уйти со сцены. Хе-хе-хе-хе-хе. Курс 3. Пролог. Эдвард, Моргана тебя побери, открой дверь. Послышался голос из-за двери, которую я придерживал своим телом и заклинанием. Рядом тем же занималась Луна. Невольно навалились воспоминания, как мы тут оказались. Воспоминания. Все началось с того, что Луна переехала к нам с Северусом, с разрешения последнего. И стали мы жить вчетвером под одной крышей. Я с Северусом периодически пропадали в лаборатории, Добби прибирал дом, а Луна либо делала домашние задания, либо приходила к нам, дабы вытаскивать нас на свет. Идиллию нарушало противостояние мрака и ноги. То ли мрак приревновал, то ли инстинкты взяли верх, но они периодически кричали друг на друга. Ну, так это выглядело со стороны. Громкое карканье и шипение. В конце концов мне это надоело, и я прямым текстом заявил, что если это не прекратится, то я обоих пущу на ингредиенты. Животные прониклись, и в доме наступила тишина. Так мы прожили 2 недели, пока не случился переломный момент. Я и Северус стояли в лаборатории и обсуждали очередной провал. Тут я случайно махнул рукой, и в котел попало пару пылинок с моей одежды. В итоге успокоительное зелье, которое было в котле, забурлило. Мы уже подготовились к взрыву, либо испорченному зелью, но только не к тому, что случилось. Зелье успокоилось и вернуло себе цвет идеального зелья. Мы с Северусом в шоке застыли, переглянулись и отлили зелье в 2 пробирки. Если что, безавар под рукой, философски отметил Северус. Мы чокнулись и залпом выпили зелье, но безавар не понадобился, ибо это было успокоительное. Но у него появилось то, что мы искали, вкус, причем сладкий. Я хлопнул себя по лбу, присел на кресло и засмеялся. Мы испробовали все, кроме самого простого, ответил я на приподнятую бровь. И что же это? Снейп сел в кресло напротив. Специи, произнес я. Мы испробовали все доступные ингредиенты, нейтрализаторы и катализаторы, но забыли про самое простое. Это тянет на мастера, возможно, задумчиво произнес Северус, глядя вдаль. Мастерство дают за новое зелье, либо за новый метод. Твой случай я вижу впервые. Можем рискнуть, предложил он, и его глаза загорелись азартом. На следующий день я уже стоял в гильдии зельеваров и дрожащими от волнения руками получал свиток о мастерстве и удивленные взгляды комиссии. Ведь это было так просто, а додумался до этого я. Отмечали мы это долго и со вкусом. Все шло прекрасно, пока не прозвучал вопрос. «Что ты задумал, Эдвард?» – спросил меня Северус. За столом притихли разговоры. «Ты имеешь право знать», – произнес я. «Я собираюсь воскресить лорда». После этих слов на лице Северуса выступила гамма чувств, и он потянулся за палочкой. Мы переглянулись с Луной и, моментально трезвея, рванули к двери. Конец воспоминания. «Эдвард», — послышался спокойный голос Северуса, — «выходите уже». Мы с Луной посмотрели друг на друга и открыли дверь. В кухне за столом, на котором лежала волшебная палочка, сидел Северус. «Я готов выслушать твои объяснения», — сказал Северус. Мы с Луной сели. Разговор начался. Глава 1. Все имеет свою цену. После подробного разговора, в котором я передал свою беседу с Томом и описание ритуала, Северус окончательно успокоился. Я также показал ему дневник. Он его долго изучал и в итоге выдал нам шкатулку для темных артефактов. Помимо всего этого я напомнил о каноне и о том, что Гарри Поттер проведет месяц в косом переулке. Мы втроем посовещались и решили, что проследить за ним поеду я, так как руки Северуса от шеи Гарри отделяю только я, а Луна слишком экстравагантная. Так что в конце июля я приехал на автобусе к дырявому котлу. «Ба, да это же самый молодой мастер зелий», — поприветствовал меня Том. «Чем обязаны?» «И вам доброго дня», — отозвался я в ответ. «Сколько стоит у вас комната до отъезда Хогвартса-экспресса?» «10 секлей за неделю», — но тебе могу скинуть D7», — подмигнул мне бармен. В ответ я ухмыльнулся, и на барной стойке зазвенели монеты. Том смахнул их к себе и выдал ключ от номера. Если сравнивать этот номер и комнату в общаге, то разницы нет никакой. Обшарпанные стены, доски в роли пола и кровать с окном. В общем, жить можно. Разложив свои вещи, я направился в Гринготтс, который манил меня уже давно. На входе стояли все те же охранники, за стойками работали те же банкиры, словом, ничего не поменялось. Я подошел к одной из касс. «Пусть ваше золото течет рекой, а враги умрут у ваших ног, уважаемый», — обратился я к кассиру и поклонился. Ответом мне стали ошарашенный взгляд кассира и его коллег. «Пусть ваши сейфы будут полны золотом, а враги будут уничтожены. Чем я могу вам помочь, молодой человек?» — поклонился в ответ кассир. «Моя просьба может оскорбить вас, так что я заранее прошу у вас прощения», — виновато улыбнулся я. «Я бы хотел поговорить с кем-то главным из вашей расы, дабы убрать Дамоклов меч, который может коснуться вас», — выразил я свою просьбу. «Да, я играл с огнем и металлом. Я хотел изъять или перенести крестраж из чаши в какой-нибудь другой предмет, ибо от моего ритуала те места, где будут куски души лорда, тряхнет неслабо». Пока я размышлял, кассир уже успел достать сферу и что-то туда проскрипел. В ответ на его слова к нам подошли охранники и попросили следовать за ними. Я кивнул, показательно спрятал палочку в кейс и пошел за ними. Меня повели извилистыми подземными путями. На стенах висели факелы, которые освещали нам дорогу, постепенно уходившую вниз. Через несколько минут перед нами оказалась дверь, которую охраняли два гоблина-стражника. Те гоблины, что вели меня сюда, что-то сказали тем, кто охранял двери, на что те кивнули. Я же стоял со спокойным лицом и периодически ловил на себе заинтересованные и удивленные взгляды гоблинов. Да, их можно понять. Гоблины – воины по своей природе, о чем Бинс нам периодически рассказывает. Они бы вели вечную войну, если бы не договор, который заключил перемирие. Об этом договоре до сих пор помнят многие чистокровные, отсюда и такая предвзятость к гоблинам, страх. Из размышлений меня вырвало то, что двери открылись и меня пригласили войти. Я оказался в своеобразном кабинете. По правой и левой сторонам от двери стояли каменные шкафы с книгами и артефактами на них. Напротив двери стоял стол с несколькими стульями, за которым восседал гоблин, от которого исходили волны древности и силы. «Вот он, глава нации гоблинов. Мне передали, что вы обладаете информацией, которая может нам помочь», — сказал гоблин после коронных приветствий. «Присаживайтесь», — сказал он и указал на стул перед собой. «Благодарю», — поклонился я и присел. «Мое имя – Эдвард Стоун Снейп. Я пришел предложить сделку, от которой вы приобретете больше второй стороны, но при этом все будет выглядеть равнозначно», — произнес я, чем шокировал главу. «Мое имя Рангак», — представился в свою очередь хозяин кабинета. «Так о чем же пойдет речь?» В ответ на его слова я попросил перо и пергамент. Получив требуемое, я написал на нем одно слово и передал его Рангаку. Тот взял его, и я впервые увидел гоблина в ярости. «Что вам известно об этой мерзости?» — прорычал глава, указывая на листок, где было написано «Крестраж». Я поведал ему о томе, который разделил свою душу, о предметах, где засели куски. «Что за сделку вы предлагаете?» — спросил глава, находясь в шоковом состоянии. И его можно понять. Крестражи в магическом мире делали те, кто промышлял некромантией, но никто еще не создавал так много. И более странным является другое, что кто-то знает о них и у него есть план, как избавить эти предметы от скверной магии. Поэтому на данный момент передо мной сидел гоблин, который был готов на все, лишь бы избавить мир от этого. «Я прошу вас выдать мне чашу», — на этих словах гоблины дернулись. «Видите ли, я хочу провести полное воскрешение», — сказал я. «Невозможно», — произнес глава. «Этот ритуал может провести только могущественный волшебник, а не школьник», — с иронией просветил меня он. «Да, я школьник», — согласился я и усмехнулся, — «но что мешает мне быть сильным?» После этих слов я ослабил контроль над магией. Гоблины выпучили глаза и уставились на меня с ужасом и благоговением. Я продержал это состояние минут 5 и вернул контроль.